Глава 12. Харлин Квин Олдридж. После душа и попытки привести свои чувства в порядок, я надеваю чистые кожаные штаны, футболку и спускаюсь на первый этаж. «В общем, пожелай мне удачи», — говорю я, направляясь к выходу. «Надеюсь, он еще раз переедет твой байк», — кричит мне вслед Рокси. «Если переедет, то тогда ему не жить», — бубню я. «Для него это будет последний день жизни». «Угу», — мычит мне след Рокси, а я закатываю глаза от недовольства. Хватаю мотоциклетный шлем, ключи от байка и выхожу на улицу. Подхожу к своему временному стальному другу, забираю длинные волосы в пучок и надеваю шлем. И уже через мгновение я снова мчу на стальном коне. До Дель-Рей от Чевиот-Хиллз около 10 минут, а то и быстрее. На дорогах не так много машин, полная свобода, никто не мешается под ногами. Уже за милю слышатся громкие звуки музыки. Подъезжаю к нужному дому и нахожусь в легком, да что там в легком, в дичайшем шоке. Тут собрался весь университет, эти сумасшедшие позвали всех. На газоне нет свободного места, как и на целую милю нет пустого клочка из-за припаркованных автомобилей. Кто-то еще планирует сегодня уехать? Или это компания трезвых водителей? Я проезжаю мимо засилия студентов. Некоторые даже не дотягивают до студентов, а кто-то выглядит так, будто ему все 50. А другие словно сбежали со школьной перемены. Проезжая медленно мимо тусующейся толпы на улице, ловлю на себе заинтересованные взгляды. Пытаются ли они во мне признать ту сумасшедшую байкершу с парковки? Или же их привлекает сам факт девушки на мотоцикле? Или кто же это припозднился и прибыл к разгару всей вечеринки? Нахожу подходящее место, паркуюсь и слезаю с байка, закрепляя шлем на багажнике. Сделав вдох-выдох, я направляюсь в гущу всех событий. С каждым шагом мое сердце бьется громче, а колени подкашиваются. Я больше готова к встрече с ненавистным врагом, чем с толпой, способной легко меня освистать, особенно в таком количестве. Стоит мне войти за пределы низкого белого забора, как многие начинают таращиться в мою сторону, а разговоры смолкают. Теперь я отчетливо слышу слова песни. Ну что дальше? Мой план был такой. Найти Лиама, сказать, что воспользовалась его предложением и пришла на вечеринку, а дальше куда кривая выведет. Еще был вариант найти Сару, но едва ли она после моей выходки на поле захочет со мной общаться. Прохожу дальше. Толпа уступает мне место. К сожалению, дивой я себя не ощущаю. А вот прокаженный — да. За спиной слышатся шепотки о моей персоне. «Так, Харлин Квин Олдридж, ты смелая, отчаянная, очень храбрая и обязательно справишься со всем. Я в тебя верю». «Ну что ж, привет. Начало моей новой жизни». Ченнинг Райнер. «Чен!» — окрикивает меня Лиам. «Там твоя Харли». От слов друга я промахиваюсь мимо шара и кеем провожу по зеленому сукну. «Что?» — оборачиваюсь я и смотрю на Купера с бутылкой пива. Друг опирается о косяк широкого проема. «Говорю, там твоя чокнутая пожаловала». «Это неудачная шутка», — бубню я. «А это и не шутка», — усмехается он и припадает губами к горлышку, делая глоток пива. «Сам посмотри в окно». Я кидаю взгляд через стекло. «Черт возьми, я мог ожидать любой армагедец от Адрианы, но от Харлин». Как она узнала адрес? Единственное, что вертится на языке и в мозгу. «Ну, как ты помнишь, я сам пригласил горячую блондинку на вечеринку, не зная, что эту блондинку уже застолбил капитан команды во всех смыслах». «Вот черт». Я нервно потираю ладонью шею. Я не готов ко второму, а точнее третьему раунду с Харлин. «Слушай, я все понимаю, девица огонь, но это жилье мы снимаем, и не хочется потом платить за ущерб, это раз. И два, мне не хочется, чтобы сюда нагрянула полиция и задержала всех. Наверняка какой-нибудь придурок да притащил с собой какую-нибудь дрянь, а не только алкоголь». «Я разберусь», — киваю я и направляюсь к выходу. «Постарайтесь выяснять отношения подальше от дома, особенно от стекол», — усмехается Лиам, допивая свое пиво. Пробираюсь сквозь толпу в доме. Да, Лиам явно перестарался, пригласив весь университет. как бы мы ни провалились в подвал. Или дом не треснул по швам из-за обилия людей. Выхожу на улицу и встречаюсь взглядом с Харлин. Она прищуривается, ее губы становятся тонкой полоской, но девушка не останавливается, а продолжает идти дальше, направляясь ко мне. Я иду ей навстречу. «Зачем ты пришла ко мне?» — произношу я, когда мы находимся в одном шаге друг от друга. «Кто сказал, что я пришла к тебе?» — усмехается она и морщит лоб, еще и смотрит с таким отвращением, будто я кусок дерьма. «Ну, допустим. Может, чуточку и есть, но не настолько». «Это мой дом», — говорю я. «Ченнинг, ты себе льстишь, если думаешь, что я здесь по твою душу. И, как мне известно, это не только твой дом. Я пришла не к тебе и точно не ссориться, по крайней мере, не сегодня». Хищно улыбается мне заноза. «Не обещаю, что завтра будет так же», — обходит она меня стороной. «Тебя тут никто не ждет», — продолжаю я, и девушка оборачивается. «Меня пригласил Лиам, твой друг, все вопросы к нему?» Разводит она руками по сторонам. «И что ты собралась делать?» «По крайней мере, найти Лиама, а после веселиться, чем тут все и занимаются», отвечает Харлин и вновь направляется к дому. «Чёрта с два», — она поговорит с Лиамом. «С кем она и будет говорить, так только со мной». «И больше ни с кем». Я быстро преодолеваю расстояние между нами, преграждая путь Харлин. «Что тебе надо, придурок?» Я ничего не говорю, подхватываю девушку и перекидываю через плечо. Самая безопасная поза для всех в нашей войне. «Ты что творишь, Райнар? Отпусти меня немедленно!» — кричит Харлин и бьет по спине. «Черт, а у этой девчонки удар, как у профессионального боксера. Не удивлюсь, что все это время она молотила манекен в спортзале, представляя меня на его месте». «Отпусти, я сказала!» Харлин пытается брыкаться, но все тщетно. Я вхожу в дом и встречаю изумленный взгляд Лиама. Друг приподнимает одну бровь, смотря на меня как на идиота, а после делает глоток пива и усмехается, давая понять, что я окончательно спятил. Если рискнул перекинуть эту девчонку через плечо. «Кретин, отпусти меня немедленно!» «Хватит!» — рычу я, шлепая ее по потрясающей заднице. «Я не отпущу, пока мы не поговорим!» «Ты предлагаешь говорить с твоей тупой задницей?» В этот раз она со всей силы щиплет меня за зад, и я морщусь от боли. «Это не девушка, а ходячая катастрофа. Я предлагаю тебе сейчас замолчать и вести себя смирно, пока я не дойду до спальни», — произношу я, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Какая к черту спальня, придурок? Отпусти меня!» Начинает еще больше брыкаться Харлин. «Ей-богу, я могу поклясться, еще немного, и она как ниндзя спрыгнет с моего плеча в исполнении сальто назад, а после меня ждет удар ногой в челюсть». «Я не собираюсь идти с тобой ни в какую спальню. Отпусти меня, иначе я закричу!» «Ты и так уже кричишь. Куда еще больше-то? Думаешь, никто тебя не слышит?» Огрызаюсь я. «Я сказал, отпусти меня, придурок хренов! Я не собираюсь с тобой говорить!» Я ничего не отвечаю, узнаю, бесполезно. Поднимаюсь на этаж и прохожу по коридору. Из спальни Дюка уже слышатся женские стоны, я ухмыляюсь. Еще только начало вечеринки, а он уже кого-то трахает. «Хватит, отпусти. Если хочешь, чтобы я ушла, я уйду. Отпусти, я сказала!» Бьет она меня снова по спине, а после пытается выпрямиться, но дается ей это с трудом. Я чуть приподнимаю ее, заставляя свеситься больше на моем плече. Девушка кричит от испуга и на мгновение замирает. Хвала небесам. Я пинком открываю дверь в свою спальню, надеясь, что сюда не забрела какая-нибудь парочка, найдя для себя уединенное место. Иначе им не поздоровится. Запираю дверь на замок, забирая с собой ключ, и подвожу к кровати, скидывая на нее Харлин. Девушка пружинит на довольно мягком матраце, но тут же вскакивает на ноги. Она не иначе, как ниндзя, и бросается на меня. Вот же неуемная девица. С ней можно справиться только с помощью клейкой ленты и веревки. «Ты придурок!» — упирается она мне в грудь, пытаясь двинуть с места. Ну, черт возьми, она реально думает, что у нее это получится? Я порой выдерживал, когда на меня накидывалась туша в 300 фунтов. «Давай поговорим», — предлагаю я, пытаясь держать самообладание. «Иди ты к черту, квотербек! Я не собираюсь с тобой говорить!» Рычит она и пытается прорваться через меня, но у нее ничего не получается. Харлин буквально повисает на моей руке. «Не собираешься, но поговоришь. Я же сказал, иди ты!» Я не позволяю Харлин договорить, привлекаю девушку к себе и жадно впиваюсь поцелуем в манящие уста. «Придурок!» — мычит она мне в губы и упирается ладонями в грудь. Я еще сильнее углубляю поцелуй, вторгаясь в рот Харлин языком, сталкиваясь с ее. Как я скучал по этим губам. Опускаю ладонь на ее затылок, не позволяя Харлин отстраниться от меня, а сам отрываюсь от ее губ. «Ты!» — выкрикивает она, и я вновь впиваюсь поцелуем в ее уста. Альтернатива целовать Харлин до момента, пока она не сможет говорить, весьма прельщает. Так что чем сильнее она возмущается, тем больше я в выигрыше. Сминаю ее губы страстным и требовательным поцелуем. У Харлин нет ни единого шанса сопротивляться мне в поцелуе. Как бы она ни старалась сжимать губы и зубы, все тщетно. Мой язык вновь проникает в ее рот, играясь и лаская ее. Чуть прикусываю ее нижнюю губу, и Харлин впервые отдается своему порыву и выдыхает. Я вновь завладеваю ее ртом, целую жадно, пытаясь утолить свой голод по этой девушке. Ее тело отвечает мне взаимностью. Я ощущаю ее легкую дрожь, пробегающую по телу. Ее руки на моей груди, что яростно упирались в меня, желая отстраниться, больше не ощущаются каменными. Харлин пальчиками сминает ткань футболки и впервые отвечает на мой поцелуй. Наши языки ведут борьбу, желая взять лидерство. Я убираю ладонь с затылка Харлин и скольжу пальцами по спине, прижимая к себе девушку сильнее. Она издает тихий, но такой сексуальный стон, что мой член пробуждается в штанах, желая заполучить свой долгожданный трофей. Да, да, наконец-то я вознагражден. Харлин Квин Олдридж. Этот остолоп реально считает? Я позволю ему снова себя трахнуть. Ченнинг держит меня за полную идиотку. После того, как он поимел меня в Канаде, а после сбежал к своей невесте. Райнер еще на что-то рассчитывает? Он явно тронулся умом. Только я не рассчитала одного. Я польстила своим физическим возможностям, и все мои попытки высвободиться равняются нулю. Если я хочу выиграть этот поединок, то должна подыграть. Я расслабляюсь, позволяя Ченнингу ощутить мою слабость, податливость. Только я снова не учла еще одного факта — мое тело. Вероятно, ему пофиг, что его поимели, а после кинули. Оно отлично реагирует на все прикосновения Ченнинга. О, боги, я сама же поймала себя в ловушку. Чёрт, чёрт, чёрт, Харлин, очнись. Он поимел тебя и бросил. Он переехал твой байк. Дважды. Дважды, ты грёбаная идиотка. Я все твержу это себе, но не в состоянии справиться с тем, как слабеют колени, как покалывают соски и пульсируют между ног от возбуждения. Дело даже не в поцелуе и какой он. На меня накатывают воспоминания той ночи в Канаде. Все удовольствие, какое мне доставил Ченнинг. Как это вычеркнуть из памяти? Меня отрезвляет ощущение упирающегося в живот члена. Похотливый ублюдок. Решил меня снова поиметь. Чёрта с два. Я сжимаю пальчиками футболку Ченнинга, а после скольжу ладонями вверх и обнимаю за шею. Главное, сама не попади в свои сети, девочка. Повторяю я как мантру. Ченнинг должен потерять бдительность, и тогда я нанесу свой удар. Его руки скользят с талии на мою задницу, и Ченнинг начинает наступать на меня, подталкивая к кровати. Вот же сукин сын. Сейчас самое время. Со всей силы бью Ченнинга коленом. Хватает секунды, чтобы попытаться ударить точно в цель. Но вместо паха попадаю коленом в бедро. Не точно в цель, но рядом. Давно не практиковалась. Удары ниже пояса перестала практиковать, когда прикупила бейсбольную биту на весенней ярмарке в Соскачиване. Ощущаю полную свободу и бегу к двери, когда цепкие руки Ченнинга хватают меня и буквально утаскивают назад. За считанные мгновения я оказываюсь на кровати, а его туша нависает надо мной. «Я не знаю, чего мне сейчас хочется больше. Трахнуть тебя снова или свернуть твою тощую шею?» Рычит он мне на ухо, а я тут же взбрыкиваю, но все тщетно. «Я предпочитаю второе». Также рычу ответ, не упуская попытки выбраться. «Если второе, то могу воспользоваться моментом и возвести в исполнение первое. Все равно никто не узнает, если я сверну твою шею». «Только попробуй». «Возьму и попробую». Ченнинг приподнимается и хватает меня за щиколотку, притягивая к себе. Я не успеваю даже встать, как он размещается между моих ног, а его твердый член упирается в моё лоно. Волна желания окатывает меня с головы до ног. Я не в силах контролировать собственные эмоции. Я сама хочу трахнуть его, а после убить, чтобы во второй раз Райнер не посмел уйти. «Ты ведь хочешь этого так же сильно, как и я», — произносит Ченнинг, впиваясь в мои губы поцелуем. «Скажи «да», Харлин, скажи!» Шепчет он мне в губы, а после трется кончиком носа о щеку. «В Канаде были правила. Почему бы и сейчас их не использовать?» «Да пошел ты!» Огрызаюсь я и пытаюсь сбрыкнуть. Но лишь еще больше ощущаю его возбуждение. Мне хочется закричать от собственного бессилия. «Это приглашение, малышка Харлин?» «Предлагаю пойти и трахнуть свою подружку. Ой, нет, постой же, невесту!» Мой голос истекает ядом. «Я с ней расстался», — произносит Ченнинг. «И мы не были помолвлены так, как ты думаешь. Это фикция. Это было выгодно для нас обоих». «Это уже твои проблемы. Мне плевать. И слезь с меня, мудила». «Я сделал глупость, когда ушел». «Мне все равно. Думаешь, меня это как-то задевает?» «Думаю, да», — резко отвечает он. «Ремонт моей тачки обойдется мне в хренолеон баксов. Так что да, я склонен считать, тебе не все равно». «А ты проехал по моему байку». Злюсь я, только моя злоба не придает мне сил. «Мы квиты», — произносит Ченнинг и касается губами мочки уха, прикусывая ее. Горячая волна возбуждения приливает к клитору, и я непроизвольно сжимаю бедра. «Малышка Харлин, скажи, что ты хочешь меня так же, как хотела в Канаде», — шепчет он, целуя мою шею, прикусывая нежную кожу. «Отпусти ситуацию, забудь, что было. В данный момент есть здесь и сейчас, есть только мы». «Ты считаешь, твои поцелуи могут заставить меня сказать тебе «да»?» «Уверен», — произносит Ченнинг и скользит кончиком языка по шее, рождая на моей коже стаю мурашек. «Это звучит как вызов, а я люблю вызовы. Я этим живу всю свою жизнь». «Нельзя взять и бросить вызов тому, кто изначально играет нечестно, используя физическую силу против слабого игрока». «Хорошо, я удвою твои шансы». Ченнинг отпускает мои запястья и больше не давит на меня всем своим громадным весом. «И неужели я буду еще сомневаться, бежать или остаться? Бежать!» Толкаю мужчину в грудь и буквально припечатываю его к кровати, а после вскакиваю и бегу к двери. «Нет, нет, нет!» «Ты реально считаешь, я бы не закрыл дверь или оставил ключ в замке?» Спокойно спрашивает Ченнинг, вставая с кровати и ухмыляясь своей очередной победе. «Я набью морду этому сукину сыну!» Я бросаюсь на мужчину, сшибая его с ног. «Хоть кто-то играет на моем поле. Кровать, позволившая мне уложить на лопатки противника». И я почти взгромождаюсь на Ченнинга. Придурок ухмыляется, намереваясь вновь оказаться сверху. В этот раз не выйдет. Как только он приподнимается, я со всей силы бью ему в челюсть, отчего голова мужчины чуть запрокидывается, а до слуха доносится лязг зубов. Теперь у меня остается только один выход — терраса. Сползаю с кровати и бегу в сторону открытой двери на террасу. «Ты решил испрыгнуть со второго этажа?» Усмехается Ченнинг и не торопится приближаться, явно не имея ни малейшего понятия о моем списке самых неадекватных и отчаянных поступков. Я смотрю вниз. От низа террасы идет слегка покатая крыша, покрытая черепицей. Вероятно, внизу гараж, терраса первого этажа или келлер. «Харли, ну серьезно? Ченнинг разводит руками и делает пару шагов ко мне навстречу. «В Канаде я поступил как идиот. Я не должен был уходить. Ты сказала никаких обязательств. Если тебя успокоят, я все это время сожалел о своем уходе. И я действительно испугался собственных чувств». «Ченнинг, я тебя не так уж и сильно треснула, чтобы ты умом тронулся. Чувства? О каких чувствах ты говоришь, придурок? Ты знал меня всего 2 дня, трахнул, а после сбежал как трус. Невозможно влюбиться в человека за сутки, как и невозможно сделать больно тому, в кого ты якобы влюбился, мудила. Прощай, Ченнинг, надеюсь, мы больше никогда не встретимся». «Если меня отчислят, то точно никогда не встретимся. А если все же Нэш потрудится и как-то уладит все последствия после моего бунта, то все равно мы будем учиться в разных корпусах. А территория Калифорнийского университета большая, и там можно часами гулять, наслаждаясь природой». «Но ты же не женщина, кошка», — произносит Райнер, делая еще несколько шагов ко мне. «Мяу!» Мяукаю я и перебираюсь через балюстраду. Присаживаюсь на корточке и сажусь на попу, скатываясь вниз. Вот же чертова черепица! И минус еще одни кожаные штаны. Добравшись до самого края покатой крыши, я свешиваю ноги. Всего 8 футов. «Харлин!» Слышу позади себя, и это придает мне сил. Выдыхаю и прыгаю вниз. К счастью, зеленый газон встречает меня своей мягкостью. Хотя бы мои ладони не пострадали, чего нельзя сказать о ягодицах. Ченнинг снова кричит, привлекая несколько человек с этой стороны дома. Те уже в явном подпитии. Они смотрят на меня, пытаясь сфокусировать зрение. Не понимаю, чего хотят сделать. Понять, кто я. Узнать во мне ту блондинку или сопоставить факты и определить, откуда же я тут взялась. Стою с газона и прикрываю дырку на штанах. Прихрамывая, бегу в сторону выхода. Могла бы воспользоваться старым добрым способом прыгать через заборы. Но на сегодня с меня точно подвигов достаточно. Ченнинг Райнар. Харли здесь? Я прямиком бегу к двери. И на кой черт я закрыл ее на замок? Нахожу в кармане ключ и, едва справившись с замком, бегу вниз по лестнице. «Она же была с тобой!» — оборачивается на меня Лиам. «Харли сбежала!» Тараторю я, бегая взглядом по гостям, выискивая блондинку. «Здесь она не проходила, я бы точно заметил. Пройди она здесь, тут точно кто-нибудь бежал бы с подпаленной задницей, к примеру, как ты». «Она спрыгнула с террасы, придурок!» — злюсь я. «Что она сделала?» Не только Лиам давится пивом, но и все, кто становится хоть каким-то свидетелем этой сцены. «Спрыгнула с твоей террасы? Чем ты ее так напугал? И как допустил?» «Я не допускал. Она сбила меня и спрыгнула». За Лиамом Адам и Блэк давятся от смеха. «Она тебя сбила?» — усмехается друг. «Эту девчонку впору брать к себе в команду защиты. С ней нам победа обеспечена еще с первого периода. Я думаю, нам нужен новый квотербек, точнее, квотербекша». Лиам делает глоток пива. «Признаться, я фанат этой девчонки. Предлагаю присоединиться в мой клуб». «Иди ты, Лиам!» Рычу я и направляюсь быстрым шагом на улицу. Кручу головой в поисках Харли. Множество блондинок, но ни одной в черной одежде и штанах. Лишь короткие шорты и мини-юбки, не оставляющие ничего для фантазии. Поверх громких звуков музыки я слышу рев мотоцикла. Расталкиваю толпу и бегу к дороге. Светлые волосы Харлин развиваются на ветру, и девушка, пролетая мимо меня, отпускает руль одной рукой и показывает мне средний палец. И уже схватившись обеими руками за руль, Харлин прибавляет газу, и мотоцикл еще быстрее стремится вдаль. «Харлин!» — кричу я и выбегаю на дорогу. Я должен ее догнать немедленно. По привычке шарю в карманах в поисках ключей от автомобиля. «В твою ж мать!» Харлин Квин Олдридж. Когда я добираюсь до дома, моя задница горит так, будто ее намазали горчицей. Загоняю байк в гараж и вхожу домой через внутреннюю дверь. Прохожу на кухню и начинаю искать аптечку по всем шкафчикам, роняя случайно предметы. Свет в кухне загорается, и, о чудо, аптечка. «Я уже думала, нас грабят», — произносит Рокси сонным голосом и зевает. Я поворачиваюсь на голос матери. «И поэтому ты надела самую сексуальную сорочку, что у тебя есть в шкафу?» К моему счастью, я очень редко вижу свою мать в таком наряде. Одно дело увидеть ее замотанной в полотенце, иногда голой, когда она переодевается, но не в этом крошечном пеньюаре, еще и абсолютно прозрачном. Какое-то чертово порно. «Должен был прийти Чарльз, но не пришел. Или приходил, но я уже уснула и не слышала стука в дверь», — отвечает мама. «И зачем тебе аптечка? Ты все же навернулась с байка?» «Лучше бы с него», — бубню я и достаю ватные тампоны и обеззараживающую жидкость. Снимаю штаны и смотрю на ссадину на заднице. «Чёртов Ченнинг! О, боже, что с твоей задницей? У твоего благоверного есть собака или он любитель БДСМ?» «Лучше помолчи, мам!» «Злюсь я. И помоги!» «Чёрт, чёрт, чёрт, как же больно! Упадёшь с байка, будет больнее!» — произносит мама, откидывая использованную ватку с кровью и берет чистую. «Так что случилось? И ты как-то рано вернулась, еще и раненная в жопу. Этот козел, ай! — скрикивал я. — Больно же, мам! Я ничем не могу помочь, разве что подуть. Рокси наклоняется и дует на мою ягодицу. Прекрати, легче не становится. Так что произошло? Этот придурок затащил меня в свою спальню, надеясь трахнуть снова. Сыжу сквозь зубы. Судя по всему, трахнул он только пол твоей жопы. Мама снова прикладывает новую ватку, и я вскрикиваю. «Да ты издеваешься, что ли?» «Нет, сэр, даже и в мыслях не было», — улыбается мама. «Так что он с твоей задницей сделал? Пытался укусить в порыве страсти?» «Нет, всему виной черепица». «Черепица?» Мама замирает, удерживая ватку на ране. «Откуда у него в спальне черепица? У них стены внутри ею отделаны. Новомодный дизайн?» «Нет, я прыгнула с крыши». Недовольно отвечаю я, будто и так непонятно, откуда и где могла находиться черепица. «Что ты делала на крыше?» «Боже, этот придурок затащил меня к себе. Хотел трахнуть». Закрыл дверь, и единственный выход был через террасу. Внизу было что-то типа гаража. Я скатилась по крыше и спрыгнула. И пока катилась, задела острый край черепицы. Минус штаны и минус кусок задницы. «Ай!» Снова вскрикиваю я и кладу руки на кухонный остров, прижимаясь к холодной поверхности лбом. «Там еще долго?» «Ну, если хочешь идеальную пластику задницы, то долго. А если подойдет со шрамом, то можешь уже быть свободна». «О боже, я ненавижу этого мудилу!» Стану я в поверхность стола. «А мне кажется, он тебе очень-очень нравится», произносит Рокси и прижимает снова холодную ватку. «Ай, черт!» — скрикиваю я. «Рррр!» — рычу я и зажмуриваюсь.